Глава 26. Ирина. Раньше мне не доводилось быть на телевизионных передачах. То, что по телевизору показывают один час, на самом деле снимают целый день. Люди, сидящие в зале в качестве зрителей, получают по 1000 рублей за съемку. Отдельной головоломкой для меня стало, как одеваться на передачу. В деловой костюм или платье вроде как неуместно. Я ведь буду готовить, хоть и в фартуке. Шпильки тем более лишние. Но и в джинсах вроде как странно кандидату в мэры. Но с другой стороны, меня ведь будут видеть только по пояс. Ниже меня скроет кухонный остров. В итоге я останавливаю выбор на белых кроссовках, синих джинсах и голубой рубашке, которая идеально сочетается с цветом моих глаз. В отведенной гримерке мне делают макияж. Собирают волосы, чтобы не мешали, и крепят к одежде микрофон. Через несколько минут я встречусь с Быстрицким. И снова волнуюсь, как школьница. Этот мужчина имеет надо мной какую-то особую власть. И это мне категорически не нравится. А сегодня предстоит провести в его компании целый день. Пускай с ведущим и кучей зрителей. Но все же целый день в нескольких метрах от льва. Подняв рукава рубашки выше локтя, я выхожу из гримерки и направляюсь в телестудию. Быстрицкий уже там, разговаривает с ведущим. При виде него дыхание замирает, но уже через пару секунд я беру себя в руки. Зрители и камеры тоже на месте. Скоро скажут мотор и начнут съемки. Сейчас не время и не место для сентиментальностей. «Ирина Максимовна, приветствует меня ведущий Иван». Но мое внимание против воли приковано ко льву. Он уже в брендированном фартуке программы, под которым виднеется обычная черная футболка. В хорошем настроении, улыбается. Пробегается по мне голодным взглядом, отчего в горле моментально пересыхает. По льву даже не скажешь, что его неделю полоскают все, кому не лень, а рейтинг просел уже до 82% поддержки. Выглядит идеально. И наверняка все еще уверен в своей победе. «Здравствуйте, Иван. Вежливо здороваюсь, становясь рядом. И вам доброе утро, Лев Александрович». «Доброе утро, Ирина Максимовна. Очень рад снова с вами встретиться», – отвечает Быстрицкий с сахарной улыбочкой. «Признаться честно, соскучился по вам. Давно мы не виделись». «Разве?» «Да, еще с пресс-конференции, если мне не изменяет память. Кстати, как вам наши местные журналисты? Вы тогда так быстро убежали?» «Вот же сволочь! Пожирает меня глазами, а сам не упускает возможности уколоть в отместку за то, что вывела в свет его любовницу. Действительно, много времени уже прошло. Картинно вздыхаю. Но я даже и не заметила, что давно вас не видела. Наверное, это потому, что вы не сходите с новостных полос всех СМИ Печорска». Приторная улыбка Быстрицкого мигом становится кислой. А вот я, наоборот, растягиваю уголки губ до ушей. «Выкуси». Пытается разрядить обстановку ведущий. «Итак, Ирина Максимовна, от вас сегодня борщ. Лев Александрович, от вас шашлыки». Интересно, почему Быстрицкий будет готовить именно шашлык? Я буду варить борщ, потому что считается, что каждая нормальная баба должна уметь варить борщ. А в таком провинциальном месте, как Печорск, и подавно. У здешнего населения и так есть проблемы с тем, чтобы адекватно воспринять на выборах мою кандидатуру. Так что мне надо максимально приблизиться к народу и женщинам Печорска. Борщ для этого подходит идеально. Ну и еще, я действительно умею варить борщ. «Борщ – мое любимое блюдо», – вставляет Быстрицкий. «С удовольствием попробую борщ вашего приготовления, Ирина Максимовна». «Не боитесь отравиться?» «Такой риск, конечно, есть». Кивает наигранно серьезно. «Мой рейтинг ведь опережает ваш на целых 72% пунктов. Но за ваш борщ, Ирина Максимовна, я готов умереть». «Льва поддерживает 82%, меня 10%. Но тем не менее, я иду на втором месте после Быстрицкого. Трое остальных кандидатов плетутся после меня. И да, кажется, что мои 10% ничтожно малы по сравнению с 8-10-2 Быстрицкого. Вот только за неделю Лев потерял 13 процентных пунктов. И главным бенефициаром его падения стала я. Большинство потерянных Быстрицким голосов перешли ко мне, и лишь малая часть к другим кандидатам. «Так, нам пора начинать». Иван снова влезает в нашу словесную перепалку. «Ирина Максимовна, наденьте фартук». Подает мне серую ткань с надписью «Кулинарный батл» красным цветом. «Лев Александрович, вот ваш стол и все необходимые продукты». Уводит от меня Быстрицкого в правую сторону. Телестудия поделена на две части. Одна половина – кухня, вторая – зрительный зал. Кухня выдержана в светлых тонах, всюду новая блестящая утварь. Два острова разделены небольшим проходом. По правую сторону Быстрицкий, по левую я. Когда включится профессиональное освещение, зрительный зал не будет нам виден. Нужно помнить, что камеры снимают каждое движение, поэтому следует постоянно быть начеку, чтобы, не дай бог, в эфир не попал ненужный кадр. Надев фартук, направляюсь к своему острову. Все продукты уже здесь и даже почищены. Ну да, в таких кулинарных передачах обычно не показывают, как гость чистит картошку. Вот и у меня все помытые овощи готовы к приготовлению сию минуту. Ирина Максимовна, ведущий подходит ко мне. Все необходимое уже есть. И даже вода в кастрюлю набрана. Вам надо только нарезать овощи и бросать их вариться. Я буду кружить между вами и Львом Александровичем. У нас развлекательная программа. Шутки и смешные истории приветствуются. Сейчас я говорю вступление и представляю вас как гостей. И сразу после этого вы со Львом Александровичем должны встать по бокам от меня. Согласно киваю. Итак, мы готовы. Ведущий становится в проход между двумя островами и смотрит ровно в центральную камеру. Яркий свет операторов уже включился и больно слепил глаза. «На счет три», – говорит режиссер. «Раз, два, три, мотор!» «Всем привет! С вами кулинарный батл!» Иван так верещит, что на секунду у меня закладывает уши. «Сегодня у нас в гостях два кандидата в мэры Печорска. Лев Быстрицкий и Ирина Самойлова». Как и было велено ведущим, мы с Быстрицким одновременно становимся по бокам от него, улыбаясь, будто это красная ковровая дорожка в Голливуде, а не второсортное шоу на региональном телеканале. «Стоп, плохо!» – возмущается режиссер, и Иван закатывает глаза. «Кандидаты подошли не одновременно. Ваши движения к Ивану должны быть синхронными». «Ох!» «Переснимаем вступление», – приказывает режиссер. Мы с Быстрицким возвращаемся на свои места. Теперь понятно, почему такие программы снимают целый день, хотя по телевизору они идут всего час, и то с рекламой. После новой команды «Мотор» Иван начинает еще более весело и задорно, чем в первый раз. Теперь мы с Быстрицким делаем к нему шаг синхронно. Ура! «Ирина Максимовна, расскажите, что вы будете нам сегодня готовить?» Иван обращается ко мне первый. «Борщ». «Борщ?» Картинно удивляется. «Просто борщ?» То, как он это спрашивает, напоминает мне цитату из фильма «Бонд». Джеймс Бонд. И я едва удерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Да, просто борщ. На самом деле, хоть и кажется, что это блюдо очень простое и обыденное, а вариаций его приготовления множество. Я буду готовить борщ по старому рецепту своей бабушки». «А у вашей бабушки был какой-то особый рецепт в приготовлении борща?» «Да. И сегодня я его раскрою всем зрителям вашей программы». «С нетерпением ждем. Лев Александрович», – поворачивается к Быстрицкому. «А чем вы нас сегодня будете удивлять?» «Грузинским шашлыком». «Вот как? Почему именно грузинским?» «Родина шашлыка – Кавказ. Поэтому нигде больше не готовят шашлык так, как на Кавказе. А этим рецептом со мной поделился один старый грузин, когда я путешествовал по Грузии. Больше я такого шашлыка нигде не пробовал». «Ну что ж, с удовольствием попробуем борщ от Ирины Самойловой и шашлык от Льва Быстрицкого», – объявляет Иван, и мы с Быстрицким возвращаемся к своим кухонным островкам. Я чувствую во всем теле напряжение. Необходимость постоянно улыбаться на камеру уже сводит щеки. В какой-то момент ловлю себя на том, что не знаю, за что схватиться. Еще и сильно напрягает Быстрицкий. Его нахождение в нескольких метрах от меня волнует сердечко, что меня ужасно бесит. И никак не выходит из головы, почему Лев решил готовить именно шашлык. Впрочем, я бы задала этот вопрос к любому его блюду. А почему он сделал акцент на том, что шашлык будет грузинским? В Печорске любят грузинскую кухню? Не от чистого сердца и души же он решил делать грузинский шашлык. Наверняка провел какие-нибудь соцзамеры по кулинарным предпочтениям горожан. Впрочем, Быстрицкому и так принадлежат все рестораны в городе. Наверное, он будет готовить то, что чаще всего заказывают. Но я была в ресторанах Быстрицкого, и что-то не припомню в меню шашлык. «Ирина Максимовна, расскажите нам, что вы сейчас делаете?» Словно из ниоткуда возле меня возникает жизнерадостный Иван. Я чуть ли не подпрыгиваю от неожиданности. «Так, вдох, выдох, расслабься, Ира. Это всего лишь шоу, и здесь с тобой всего лишь Быстрицкий. Он же обычный женатый мужик, любящий сходить налево, а не принц на белом коне. Сначала нужно подготовить мясо. Произношу первое, что приходит на ум. Боковым зрением выхватываю Быстрицкого, который прямо сейчас с этим самым мясом очень даже умело обращается, ничуть не теряясь от моего близкого присутствия. Он ловит мой взгляд и выгибает бровь. «Ирина Максимовна, я смотрю, вам очень интересно наблюдать за тем, как я мариную мясо», – кричит со своего острова. «Подходите поближе, не стесняйтесь, я вас научу». «Вот же козел, обязательно было это комментировать?» «Мне даже как-то неловко, Лев Александрович. Лучше расскажите нам, а с кем вы путешествовали по Грузии, когда вас там научили жарить шашлыки?» Быстрицкий теряется. Всего на секунду, но теряется. «Надеюсь, этот момент не вырежут из эфира. С Алиной-то он в отпуска не ездит, только с любовницами».